Глава 8. Оборудование темных не смогло обнаружить зеркало ноль перехода, вспыхнувшее в фотосфере звезды. И сыплющиеся со стороны солнца тысячи пылающих звездным огнем боевых кораблей явились для них полной неожиданностью. Штурмовые группы сияющих молниеносным броском отсекли новые силы вражеского флота от неуклюжей громады до отстраивающейся космической крепости и идущие во второй волне атаки светочи дальнего боя нанесли удар. Чудовищная гравитационная аномалия смяла ближайшую половину крепости в лепешку, обнажая скрытый за ней корпус фидера проникновения темных легов. И уцелевшие остатки крепостного гарнизона спешно поднимали работу защитных систем на максимум. Светочим соблюдать осторожность. Торбран зажег в слитном сознании сложную череду векторов атаки, ведущих на сближение с машинерией высокомерных темных. Фидер проникновения нельзя зацепить даже краем. И то темные леги пожелают явиться сюда раньше времени для выяснения обстоятельств. Светочи дальнего боя нанесли второй удар, окончательно комкая в бесформенную фольгу пробитый участок крепости, и Алиса подвела Адельхейд к искореженному месиву техногенных конструкций одновременно с окончанием гравитационной атаки. Искривители светоча отработали узконаправленным конусом, превращая в пыль скомканный участок, и сияющая сфера Адельхейд оказалась внутри крепостного периметра. «Бери его на гравитационную сцепку, как отрабатывали на базе». В слитном сознании вспыхнул приказ, перешедший в команду в радиоэфире. «Брандеру, делай как я». «Есть сцепка», – доложила Алиса, перенаправляя один из потоков корабельного контура, переполненного мощной энергией боевого аса, на кристалл сцепления. «Объект готов к транспортировке. Фиксирую нарастание сопротивления объекта. У нас 20 мгновений, потом мы его с места не сдвинем». Могучий боевой ас подал импульс энергии на кристалл ноль перехода, и прямо между продырявленной крепостью темных и скрытой внутри нее махиной фидера проникновения едва заметно задрожала эфемерная рябь, вывернутого наизнанку пространства. Крохотный светоч Адельхейд коротким ускорением увлек за собой громаду фидера, и оба канули в зеркале ноль перехода. Следом за ними скользнула сияющая капля Брандера, и подрагивающая рябь бесследно растворилась в ледяном космическом мраке. В двух световых часах от кипящего вокруг проломленной крепости сражения на дальней окраине безымянной солнечной системы Алиса сняла с гравитационной сцепки чужеродного монстра. К его массивному корпусу скользнула светящаяся капля Брандера и замерла в метре от техногенного колосса. «Кварковый заряд установлен». Корабельный кристалл связи принял доклад, и от Брандера оторвался силуэт сияющего, быстрым ускорением метнувшийся к светочу. Пилот Брандера добрался до сияющей сферы Адельхейд и скрылся внутри возникшего в поверхности виброкомпозитной брони люка. Спустя миг слитное сознание выдало приказ, и Алиса с места перешла на форсаж, набирая 30-кратную скорость фотона. Огромный кусок пространства подернулся серым, и общий энергопоток Солнечной системы задрожал, реагируя на слепую ярость разъяренных кварков. Пилот Брандера добежал до центрального отсека светоча и встроился в энергоконтур обзорных систем, с удовольствием созерцая результаты своей работы. «Конунг Торбранд, объект уничтожен?» На всякий случай уточнил он. «Полное разрушение». Зависший в светоче главного боевого поста могучий ас обернулся и коротко отсулетовал пилоту. «Знатная работа! Во славу расы!» Негромко ответил пилот, и его сияющие звездным светом энергозащита, волосы и глаза испытали всплеск светимости. Он огляделся в поисках десантного места и озадаченно осекся, столкнувшись взглядом с боевым грифоном, возлежащим в свечении кристалла питомца. «Извини, брат, но других мест у нас нет». Торбранд едва заметно улыбнулся. «Придется тебе постоять немного. Алиса, сбрасывай скорость. Дальше пойдем ноль переходом. Время дорого». Прямо по курсу гасящего ускорения светоча вспыхнуло зеркало ноль перехода, и спустя миг сияющая сфера Адельхейд оказалась посреди яростно кипящей битвы. Пробитая вражеская крепость восстановила герметичность и срочно наращивала плотность огня. Опомнившийся флот противника лихорадочно маневрировал, готовя контратаку в сочетании с обходным маневром. Его адмирал срывал голосовые связки на подчиненных, пытаясь понять, в каком состоянии находится фидер проникновения темных легов и почему никто не может доложить ему ничего внятного. «Штурмовым группам начать отступление к ноль переходу», – приказал Торбранд, зажигая в слитном сознании курс на флагманский дредноут темных. Сияющая сфера светоча вспыхнула бездонным лучистым мраком, и Алиса таранным ударом пронзила боевые порядки трех эскадр противника одну за другой. Десяток оказавшихся на пути линкоров темных прошило на вылет, и не выдержавшие избытка входящей энергии техногенные конструкции окутались темно-оранжевыми бутонами взрывов. В следующий миг искривители светоча нанесли удар, и чернокожий адмирал распался на атомы вместе с флагманским дредноутом эскадры охраны. Пока старшие офицеры черных медлили, выясняя, кто из них возьмет на себя командование флотом и, соответственно, станет следующей мишенью для боевого аса сияющих, пылающие звездным огнем корабли набрали ускорение, вышли из боя и скрылись в фотосфере звезды. Подразделение сияющих покинуло место диверсии, и чернокожее воинство запоздало сообразило, что сражение завершено. Общее время операции – 1 1/4. Кристалл связи зажег в слитном сознании образ командира Аскёльда. Потерь нет. Противник не успел оказать серьезное сопротивление. Отправь детальный отчет в штаб флота, приказал Торбранд. Они сообщат всем, что способ работает. Полностью предотвратить появление темных легов это не поможет, но подпортить врагам планы вполне сгодится. А мы пока навестим следующую точку проникновения. В нашей зоне ответственности их было 12. Сделаем. Командир Аскёльд отправил Торбранду отдельный поток информации. Это прислали получасть назад из архивных скрижалей до арийской группировки в системе Тары. Боевой ас принял данные, и сознание вспыхнул образ молодой доарийской валькирии. Юная воительница выглядела немного смущенной. Отпечаток образа делался в день выпуска ее круга из учебного центра. И снежноволосая красавица застенчиво сияла звездно-огненным свечением глаз. «Валькирия Сванхвит, второй штурмовой отряд 16-й ударной группы, доарийская группировка», представилась запечатленная в образе белоснежная красавица, расправляя крылья. Очаровательная воительница, согласно канонам, принялась перечислять свои емкостные энергетические характеристики, и Торбранд снизил громкость звукового сопровождения до минимума, вслушиваясь в показатели юной валькирии напрямую и одновременно изучая прикрепленную к ее образу информационную сводку боевых хранителей. Валькирия Сванхвит закончила учебный центр 446 лет назад. Пропала без вести в первые сутки второй асы. Ее штурмовой отряд оборонял одну из космических крепостей. Темные поначалу намеревались захватить крепость, и когда ее системы энергозащиты отказали, высадили абордажные батальоны. Бой внутри крепости шел полдня, после чего противник отказался от первоначального замысла и принял решение расстрелять крепость. Незадолго до этого Валькирия Сванхвит во время эвакуации раненых непосредственно из зоны соприкосновения с противником попала под сосредоточенный огонь и получила смертельное ранение. Среди гарнизона крепости присутствовал медицинский ас, но осуществлять серьезное лечение он не мог, поток раненых был слишком велик. Всех тяжелых поместили в стазис капсулы и погрузили на медицинское судно. Асцелитель надеялся вывести их из крепости и лично управлял судном. Все, что осталось на тот момент от 16-й ударной группы, обеспечивало его прорыв из окружения. Прорваться не удалось. Противник превосходил численностью более чем тысячекратно, и все охранение погибло, защищая медицинское судно. Темные решили взять медика живым, пошли на абордаж, и Асцелитель дестабилизировал личный энергопоток, вызывая коллапс темной материи в области своего нахождения. Прилегающая к нему часть пространственного сектора испытала структурную деформацию, последовала цепная реакция и подрыв твердого вещества. Все погибли, включая силы противника в секторе. Позже хранители нашли в общем энергопотоке сектора отпечатки произошедших смертей всех, кроме Валькирии Сванхвит. Отсутствие отпечатки ее смерти посчитали следствием безмерно огромного количества отпечатков погибших, в котором он затерялся. Согласно канонам воинской касты, до обнаружения отпечатка смерти воин не считается погибшим. Посему с тех пор Валькирия Сванхвит занесена в списки пропавших без вести в категории «безвозвратные потери». Это ее образ передавал аварийный маяк на Ушмаицу. Значит, красные действительно не предпринимали никаких попыток запустить маяк обманным путем, констатировал командир Аскёльд. Они поднесли стазис-капсулу к аварийному маяку, он определил присутствие в ней раненого сияющего и начал излучение сигнала. «Мы опоздали на какую-то получетверть части», — Торбранд занес в глубинную память полученную информацию о Валькирии. Их звездолёт со стазис-капсулой на борту успел совершить прыжок. Это корабль-шпион, и его экипаж сделал все, чтобы запутать свои следы. Спасались они от всех подряд, включая нас. И даже их соратники не знают, куда и каким путем направился звездолет. Но они клянутся вернуть нам стазис-капсулу с Валькирией, как только шпионский корабль даст о себе знать. Хотят заключить с нами мир и жить на Ушмаицу втайне от всех. Посмотрим, что из этого выйдет. Другого варианта у нас нет. Времени было в обрез. Блюстители отследили след их шпионского звездолета до обрыва гипертрассы. Красные экстренно прервали прыжок, вышли из гипера посреди мертвого космоса и тут же прыгнули вновь. За ними шла погоня желтых, поэтому они еще дважды повторили этот маневр, пока не оторвались. Мы отправляли по следу разведчиков. Аскюльт поморщился. Но там все забито отпечатками эскадры желтых. Они затоптали следы шпионского звездолета. Разведчики считают, что желтые специально поступили таким образом. Хотели запутать нас. Будь у нас больше времени, мы бы все равно нашли их. Торбрандт угрожающе сверкнул звездно-огненным сиянием глаз. Но времени не было. Посему придется понадеяться на слово красных. С того дня прошло 18 суток, но известий от них нет. Поэтому займемся следующей точкой проникновения темных легов, пока есть возможность. Вскоре темные сообщат о нашей хитрости всем флотам, несущим охрану внешней машинерии. Боевой ас вышел на общую частоту сводной группировки и приказал. Диверсионные эскадры к ноль переходам приготовятся. 9 частей до команды в атаку. Второй фидер проникновения получилось уничтожить легче, нежели первый. Вместе его нахождения темные не стали строить космическую крепость и понадеялись на мощный флот желтых, вдвое превышающий численностью охрану предыдущего объекта. В случае боя диверсионная вылазка неизбежно перерастет в затяжное сражение с серьезными потерями, в ходе которого уничтожить фидер будет уже невозможно. На это и сделали ставку темные. Но отсутствие крепости вокруг объекта позволило избежать подобного развития событий. На этот раз Торбрандт составил диверсионную эскадру исключительно из светочей ближнего боя и единственного брандера. Светочи выплеснулись из фотосферы звезды, синхронно перешли в режим битва насмерть и молниеносным таранным ускорением пробили боевые порядки охраны. Пылающие лучистым мраком сгустки энергии замерли вокруг фидера проникновения, и Торбрандт открыл ноль переход прямо перед ним. Пока желтые обменивались докладами и получали приказы от адмирала, подразделение светочей кануло в дрожании ноль перехода вместе с объектом. Ближайшие корабли противника бросились в погоню, но ноль переход закрылся, и на окраине Солнечной системы они оказались в меньшинстве. Враги были уничтожены прежде, чем брандер с кварковым зарядом закончил швартовку у ребристого борта техногенного монстра, и вспышка кварковой реакции поставила точку в этой операции. Диверсионная эскадра покинула Солнечную систему прежде, чем флот желтых получил информацию об уничтожении охраняемого объекта. В итоге все заняло менее части, и Торбрандт начал планировать третью диверсию. Очень скоро темные оповестят все флоты охраны о новой военной хитрости сияющих, и вот так запросто уничтожить остальные объекты больше не удастся. Наиболее вероятно, что подобное оповещение происходит прямо сейчас, и чем быстрее начнется третья операция, тем больше у нее шансов на успех. Но за миг до открытия ноль перехода на связь вышел командор круга блюстителей космических крепостей системы Аркольна. «Конунг Торбрандт, срочное донесение. Мы принимаем сигнал аварийного маяка с Ушмаицу. Сигнал отчетливый, пусковое воздействие несет отпечаток твоей энергии. И сильную тревогу красного, того, который запустил маяк, стазис капсулы и его соратники в опасности. Сводной группировки, полная боевая готовность». Боевой ас легким импульсом заставил замереть едва заметно вибрирующий от избытка энергии кристалл ноль перехода. Когда на Ушмаицу красные поклялись, что найдут и вернут стазис-капсулу, и попросили за это помощи, он зарядил своей энергией пусковой каскад маяка. Темному оставалось лишь коснуться светящегося элемента, чтобы активировать маяк вновь. Попутно пусковой импульс снимет отпечаток энергоконтура того, кто запустил аварийный сигнал, и передаст его вместе с основным потоком информации. Несложная страховка на случай, если темные передумают выполнять уговор и решат заманить сияющих в западню. Кристалл аварийного маяка сработал, как было задано, и очень похоже, что тянуть со спасательной операцией нельзя. Торбранд подал на кристалл ноль перехода новый импульс и перенастроил параметры его выходных каскадов на новую цель. Дарий, 2-й и 3-й штурмовым группам, 39-й и 40-й ударным группам принять атакующую формацию со светочем Адельхейд, приказал боевой ас. Спустя две части, только что сформированная рейдовая эскадра вышла из ноль перехода в фотосфере Солнца в целевой системе и замерла внутри кипящего тела звезды. Пока сияющие не покинут фотосферу, заметить их темным будет невозможно. Это дает возможность без лишней спешки изучить обстановку. Блюстители крейсеров ударных групп немедленно объединились в единую сеть, и спустя получасть последовали первые доклады. На орбите Ушмаицу находится эскадра желтых. Ведут глубинное сканирование континента. Противник засек сигнал аварийного маяка. Орбитальные бомбардировщики выходят на геостационарную орбиту для нанесения удара. Наблюдаю сосредоточение десантных кораблей желтых над районом маяка. Готовятся к снижению. Подразделения красных под поверхностью готовятся к отражению атаки. Желтые предпринимают попытки подавить аварийный сигнал. Сигнал о стазис капсулы не фиксирую. Нужно подойти ближе. Мы слишком далеко. «Эскадре, противника уничтожить!» Приказал Торбранд, и слитное сознание вспыхнуло вектором сближения с Ушмаицу. «Блюстителям начать подавление гиперпрыжка. Из системы никого не выпускать. 13-му штурмовому отряду отыскать стазис-капсулу». Поток сияющих шаров вырвался из фотосферы звезды и хлынул через заполненный бесконечным космическим мусором космос. Эскадра желтых заметила появление врага и попыталась спастись бегством, но Ушмаицу располагалась слишком близко к Солнцу, и уклониться от боя не удалось. На орбите многострадальной Земли вспыхнула короткая и жестокая схватка, быстро закончившаяся паническим отступлением желтых. Пока пылающие звездным огнем крейсеры сияющих преследовали и уничтожали бросившиеся в рассыпную силы противника, Алиса опустила светоч к земной поверхности и зависла в сотни метров над сливающимися с джунглями приземистыми коробками каменных бункеров. Вокруг флагмана сияющих замер полный круг десантных кораблей, и кристалл связи принес доклад блюстителей. «Конунг Торбранд, отклика стазис-капсулы не фиксируется, ее здесь нет». Внизу из бункера высыпалось десяток фигур в боевых экзоскелетах, призывно размахивающих руками, и Торбранд отменил высадку десанта. «Кругу Хродмара, десантирование». Боевой ас покинул светоч в свободном падении. Его половинка печально вздохнула, реагируя на разрыв слияния, и Торбранд улыбнулся. Она не знает, что он способен ощущать ее издалека. Ее подарок, крохотный энергощит в виде грифенка, содержит частичку ее энергии, и потому ему не нужно настраиваться на ее поток. Настройка осуществляется сама по себе и каждый миг. Боевой ас перешел в управляемый полет, уравнивая скорость с кругом десантников. Разница в силе сущностей слишком огромна, и ей болезненно дается каждый выход из режима битвы насмерть, но она не подает вида, чтобы не казаться в его глазах ни на что не годной неженкой. Но сама Адельхейд очень переживает из-за того, что после воплощения сохранила только способность пилотировать. Ничего, лет через 400 она станет асом, на этот раз точно станет. Он больше не позволит ей погибнуть. Нужно только выяснить, что произошло с ее воплощением, чтобы не повторить ошибки. Иначе после смены тела он уйдет в Вышние миры, а она вновь останется здесь. Такого он не допустит. Больше терять свою истинную половинку нельзя. Десантники сияющих слитным отработанным маневром разошлись в стороны, занимая круговую оборону в момент посадки, и Торбранд опустился на землю перед офицерами красных. От темноглазых, черноволосых, темных шли сильные эманации тревоги. И боялись они не за себя. Впереди всех стоял тот же офицер, которому он дал возможность активации аварийного маяка. Узнав могучего сияющего, лидер краснокожих сделал торопливый шаг навстречу и заговорил почти непрерывной скороговоркой. «Наши люди нашли стазис-капсулу с Валькирией!» Офицер задрал голову вверх, чтобы лучше видеть возвышающегося над собой пятиметрового исполина. «Звездолет совершил посадку на одной из наших секретных баз, но противник обнаружил ее еще до приземления. Наши прислали сигнал бедствия, там идет тяжелый бой. Противник штурмует наше последнее укрепление. Они погибают. Я активировал ваш маяк, потому что это был единственный способ попросить помощи». Офицер красных перевел дух, собираясь продолжить, и умолк, увидев короткий жест сияющего. «Координаты». Образный обмен информацией сильно экономил время, и чужой проявил мудрость, оценив это. «Координаты есть». Офицер красных без лишних слов взмахом руки отдал приказ своим сопровождающим. Один из его соратников протянул ему картографический планшет. Стеклянная поверхность засветилась россыпью модуляторов объемного сигнала, и над планшетом загорелась голограмма звездной карты. Красный торопливыми движениями пальцев касался сенсорных рычажков своего устройства, укрупняя нужный сектор космического пространства. И Торбранду пришлось дождаться, когда неторопливо текущие электрические сигналы техногенного оборудования выведут на первый план искомую Солнечную систему. Пока офицер красных увеличивал указанную систему до размеров конкретной Луны, на которой находилась стазис-капсула, могучий разум боевого аса произвел расчеты параметров ноль перехода и передал их на кристаллы Светоча. «Вот здесь». Обсидиановые глаза офицера сверкнули искренней ненавистью. «На этой Луне была база желтых. Мы отбили ее вместе со стазис-капсулой, но тогда при ней не было аварийного маяка. За нами постоянно охотятся. Никто не думал, что звездолет вернется именно туда. Но пилотам больше никуда пробиться не удалось. Наши сообщают, что несут тяжелые потери. Противник приступил к финальному штурму. Вы можете помочь хоть чем-нибудь? Клянусь, мы сделали все, что только было в наших силах. Мы можем предоставить цифровые координаты». «Этого достаточно». Торбранд прервал красного и вышел в ближний эфир. «Возвращаемся». Десантники сияющих синхронным ускорением набрали высоту. Через получасть Торбран был перед свечением своего боевого поста. Проснувшийся в сплетении энергии кристалла питомца Эрик понял, что высадка на поверхность отменяется, и бросил на хозяина недовольный взгляд. «Вернемся сюда, полетаешь», – пообещал Грифону боевой ас, вплывая свечение энергопотоков, и вышел на связь с эскадрой. «Второй штурмовой и 39-й ударной группам оставаться в системе. Завершить уничтожение противника и осуществлять охрану ноль перехода. Остальным атакующий ордер принять». Кристалл ноль перехода вскипел мощными потоками энергии, а неподалеку от орбиты Ушмаицу вспыхнуло эфемерное зеркало, едва подрагивающее изнанки пространства. Повинуясь слитному сознанию, Светоч рванулся в ноль переход, оказываясь в иной Солнечной системе, и тут же вспыхнул антрацитовой лучистой энергией. Торбранд встроился в общий энергопоток окружающего пространства, и резко возросший при появлении сияющих радиообмен противника выдал ему местоположение вражеского адмирала. Бездонно-черная сфера таранным ударом вклинилась в самый центр эскадры темных, висящей на орбите небольшой Луны, и искривители нанесли удар, превращая в атомарную пыль флагманский линкор и два десятка ближайших кораблей обеспечения. Остальные рванулись в разные стороны, и лишившееся управления эскадра противника окончательно потеряло инициативу. Авианосец сияющих форсажным ускорением оказался на орбите Луны, мгновенно выпуская свои крейсера, и корабли второй штурмовой группы замкнули окружение. Начался обмен ударами, и ледяной мрак космоса расцвел ослепительными фотонными вспышками. Одной, пусть даже очень крупной, эскадре темных нечего противопоставить сияющим, уступающим им в численности всего лишь семикратно. И красные предприняли единственно верную попытку выжить. Пошли на прорыв к области пространства, физика которого позволяет совершить гиперпрыжок. Эскадра противника рассеялась, орбита Луны опустела и сразу же заполнилась яркими каплями перехватчиков сияющих. Сороковая ударная блокировала Луну, и перехватчики принялись гонять по развалинам разбегающихся в разные стороны здоровенных боевых роботов. На обратной стороне Луны обнаружился шпионский звездолет красных, спасавший стазис-капсулу с Валькирией. Но на этот раз на его борту стазис-капсулы не было. Ее излучение стекало из-под земли, из недр многоуровневой базы, в подземных сплетениях которой кипела отчаянная резня. Смешавшиеся воедино многочисленные энергопотоки красных вибрировали эманациями злобного страха, ненависти и отчаяния. И было ясно, что дружественные темные зажаты противником в угол и доживают свои последние части. Или на что у них там делится час? На минуты, кажется. Достигнув лунной орбиты, Алиса вывела Светоч из ускорения и погасила скорость до нуля в полусотни метров от дымящихся развалин базы. Торбранд выпрыгнул из свечения боевого поста и привычным рывком добежал до внешнего корабельного периметра. Открывать точку прямого перехода из центрального отсека к выходу без крайней необходимости он не любил. Короткая пробежка идет на пользу больше, нежели пассивное перемещение, особенно перед предстоящей атакой. Штурмовым отрядом приступить к десантированию. Боевой ас сформировал в броне светоча выходной люк и покинул корабль в свободном падении. Но для приемлемой скорости снижения слабой лунной гравитации не хватало, и чтобы не терять времени, пришлось сразу перейти на управляемый полет. Общий энергопоток боя завибрировал импульсами блюстителей, подсвечивающих местонахождение стазис-капсулы и подразделения враждебных темных, ведущих подземный штурм. «Противника уничтожить!» Коротко приказал Торбранд, раздавая цели мчащимся к земной поверхности десантным отрядам. «Соблюдать осторожность в отношении невраждебных чужих». Сияющая броня боевого аса вспыхнула черным, окутываясь антрацитовым облаком лучистой энергии. И могучий пятиметровый исполин стремительным ускорением вошел в жерло глубокой воронки, пробитой противником в ходе осады базы. Торбранд достиг подземного уровня, на котором находилась стазис-капсула, и сверился с идущими оттуда энергопотоками. Дружественные темные держали оборону в паре десятков метров от помещения со стазис-капсулой и несли тяжелые потери. Подземный уровень был отрезан от остальной части разбитой базы. Бой с противником вело меньше полусотни солдат, оставшиеся в их распоряжении помещения были переполнены ранеными. В общем потоке боли и отчаяния мелькнули знакомые нотки, и боевой ас узнал чахлое излучение знакомой по ушмаицу пары водителей боевых роботов красных. На этот раз они находились в рядах защитников стазис-капсулы, и один из них умирал. Его спутница находилась рядом и знала об этом. Ее слабенький энергопоток заходился вибрациями горя и ужаса. «Я дойду до капсулы сам». Торбранд выбрал вектор движения напрямик, минуя низкие тоннели темных, в которых пятиметровому исполину не выпрямится в полный рост. «Хродмар, 13-му отряду зачистить уровень. Валькириям обеспечить защиту дружественных чужих». Окутанная черным облаком антивещества, фигура боевого аса врезалась в стену горной породы и мгновенно прожгла в ее недрах ровный, подобно лазерному лучу исполинской толщины, тоннель. Следом хлынули десантники штурмового отряда, возглавляемые гармоничным бойцом. И позади них, у стыка прожженного антивеществом тоннеля с воронкой, расправила энергокрылья гармоничная валькирия. Хродмар зажег антиоболочку и помчался за Торбрандом, мощными ударами пробивая проходы из утопающего в фотонной вспышке тоннеля в коридоры базы. В образовавшиеся ходы устремлялись десантники сияющих, переходя в положение бреющего полета. И кипящие сражением подземный уровень захлестнули потоки антивещества. Помещения и коридоры вспухали взрывами, мгновенно расширяясь втрое в точке удара. Каменная толща испарялась, земляное крошево вскипало, и в считанные мгновения подземная база стала напоминать замысловатые бусы, состоящие из неловко нанизанных на нити бисерина различного диаметра. Развернувшийся над Хильфет круг валькирий выставил в разодранном уровне гравитационный подпор, удерживая полости от схлопывания и обрушения, и скорость штурма резко возросла. Чудом избежавшие немедленной смерти солдаты противника пытались спастись бегством. Дружественные темные бросались на пол, прижимаясь к стенам. И Торбранд не стал отвлекаться на течение стремительно завершающегося боя. Это темные, лишившись военачальника, зачастую оказываются обезглавлены или сбиты с толка. Воины сияющих во время сражения находятся в общем энергопотоке боя, и точно знают и свой маневр, и маневр соседей, и текущий замысел боя. Даже если их командир погибнет, ход битвы от этого не изменится. Бесстрашные бойцы воплотят в жизнь тактический ход павшего военачальника. А за это время его место займет другой. Обезглавить сияющих невозможно. Пылающая антивеществом пятиметровая глыба боевого аса прожгла стену помещения, из которого шли вибрации стазис-капсулы. И Торбранд погасил антиоболочку, дабы не перебить дружественных чужих. Могучий гигант осмотрелся. Командный пункт красных был забит ранеными, и напротив него, у противоположной стены, обнаружилась пара водителей боевых роботов с ушмаицу. Краснокожий муж был почти мертв, его сердце уже не билось, и мозг терял связь с сущностью. Его спутница находилась в полубезумном состоянии от горя и страха и жалась к нему спиной, пытаясь закрыть умирающего от ужасного сияющего. Торбранд направил в чахлый контур полумертвого краснокожего небольшой энергопоток и перезапустил замершую сердечную мышцу. Снабжение головного мозга кислородом восстановилось, и энергетическая связь сущности темного с телом окрепла. Боевой ас перешел на образный обмен информацией и подошел к стазис-капсуле, возле которой с поднятыми руками стоял офицер темных, забрызганный кровью брони. Торбран слечил отпечаток Валькирии Сванхвит, застывшей внутри стазис-поля частотной разверткой, и вышел на общую частоту эскадры. «Алиса, свяжись со штабом дарийской группировки. Мы нашли ее». Он перевел взгляд на лидера дружественных краснокожих и добавил. «Вы выполнили свою часть уговора. Собирай своих людей, темный. Мы выполним свою». «Конунг Торбранд». В командный пункт темных вошел Хродмар в сопровождении нескольких бойцов 13-го штурмового отряда. «База захвачена, противник уничтожен». Гармоничный воин увидел стазис-капсулу и кивнул своим бойцам. «Забираем ее». Двое бойцов в сияющей броне подхватили стазис-капсулу на руки, и боевой ас зажег возле них область прямого перехода на борт ближайшего десантного корабля. Прозрачная сфера энергии поглотила воинов, совершая перемещение, и бесследно растворилась в воздухе. Лидер темных решился заговорить и попросил помощи в эвакуации из текущей Солнечной системы. Учитывая, что разбегающиеся остатки эскадры противника транслировали панические вопли на всех доступных частотах, не приходилось сомневаться, что вскоре сюда нагрянут сверхкрупные силы темных едва ли не отовсюду. Самостоятельно покинуть систему дружественные чужие не смогут, и новые враги перебьют тех, кому было обещано содействие в обмен на возвращение стазис-капсулы. «Поднимай всех на поверхность, вам помогут», – велел Торбранд офицеру красных, и вновь ощутил падение энергопотока краснокожего водителя боевого робота. Судя по травматическому дрожанию личного контура, чужой попал под мощный удар термобарического боеприпаса или чего-то подобного. Скафандр на его спине выжгло вместе с мягкими тканями, он получил сильный ожог внутренних органов, и было понятно, что имеющийся в распоряжении разгромленного подразделения красных медицина спасти его от смерти не сможет. Еще одна пара половинок, пусть даже столь неполноценных по качеству слияния, вскоре потеряют друг друга. Иногда для обретения своей половинки требуется несколько лет, иногда десятки лет, а иногда целые века. Но потери всегда происходят слишком быстро, неожиданно и неотвратимо. И всегда виной тому является алчность и эгоизм темных. Это не щадит даже их самих. Что ж... Если можно не позволить разбиться хотя бы такому слиянию половинок, да будет так. Могучий боевой ас вышел из режима битвы насмерть и шагнул к сидящей подле умирающего мужа краснокожей жене. Та вздрогнула, ее контур полыхнул эманациями ужаса, но страх за возлюбленного пересилил, и она прижалась к нему спиной еще сильнее, инстинктивно пытаясь закрыть собой. Пятиметровый исполин снял с гравитационного крепления реанимационный кристалл регуляции и подал на входные каскады мощный энергопоток, настраивая архитектуру медицинского оборудования на регенеративную матрицу слабенького организма умирающего краснокожего. Кристалл принял задачу, уравнял вибрации с излучением личного контура пациента и засветился, входя в режим готовности к контакту с пациентом. Торбранд протянул реанимационное устройство краснокожей. «Укрепи кристалл у него на спине». Боевой ас вновь активировал режим битва насмерть, и его броня сменила звездно-огненное сияние на бездонно-черное свечение. «И не снимай. Когда придет время, его вещество рассыплется самостоятельно. Это воздействие реанимирует твоего возлюбленного». Могучий конунг вернулся к своим бойцам, и сияющие покинули командный пункт. 40-й ударный. Начать спасательную операцию. Торбранд перешел на полет и увеличил скорость. Пора возвращаться на Адерхейд. «Дружественных темных грузить на десантные корабли и оказывать медицинскую помощь. Время беречь. Уходим из системы, как только закончится эвакуация. Блюстители, доклад». Остатки эскадры противника ушли в прыжок. Откликнулся командор сети блюстителей. «С ближайших баз к нам проложено 70 коротких гипертрасс. Еще 300 длинных, из солнечных систем подальше». «Как обычно», – безразлично констатировал боевой ас. «Дарий, крейсера на борт принять. Второй штурмовой группе в оборонительный ордер изготовиться. Точка сбора – орбита газового гиганта. Ориентир – Светоч Адерхейд. Конец связи». Довольное до бесконечности сознание Алисы встроилось в его энергопоток и совершило слияние, окрашивая корабельный энергоконтур чуть ли не щенячьим восторгом. «Посерьезней», – вспыхнула суровая мысль. «Мы на боевой операции». «Так ведь врагов пока нет». Излучения стали скромнее, но пылать счастьем не перестали. «Можно мне порадоваться жизни, пока никто не видит? И осторожно, кристалл связи ничего не почувствует». «Радуйся, что с тобой поделать?» По корабельному контуру прокатился отпечаток вздоха. «Между прочим, я вижу, что тебе нравится». Вкрадчиво сообщило слитное сознание. Но получило образ столкновения женского мягкого места с могучей мужской ладонью и быстро сменило тему. «Там внизу ты спас темного. Это потому, что они половинки?» «Да». «Когда я увидела тех двоих красных через твою трансляцию, мне стало их так жаль». Слитное сознание окрасилось нотками сострадания. «Они такие маленькие, слабые, их любовь только-только вспыхнула, и вот одна из половинок умирает на глазах у другой. Это так несправедливо». «Он любит ее давно, это видно по его потоку. Она оценила это недавно». «Я не сразу разобралась в ее излучениях», – призналось сознание. «У нее такой хаос в потоках. Она давно невеста, она принадлежала уже четырем мужам. Ее излучения и без того слабые, а теперь в них невероятный дисбаланс. Полно грязи, и их слияние никогда не сможет быть крепче 96%. Это же так мало. Оно может разрушиться со временем, когда вспышка гормональной активности сойдет на нет. Зачем они так живут?» «Это темные. Они не такие, как мы. Всегда торопятся удовлетворить свои инстинкты. Мужи – половой, жены – материнский. Им некогда искать истинную половинку. Этим двоим еще повезло. Они нашли друг друга хотя бы в таком состоянии. С годами энергия их любви вычистит грязь из потока невесты. Вряд ли их союз распадется. Слияние в 96% для сияющих суть ничто. Но для темных – большая редкость. Маловероятно, что кто-либо из них сможет встретить аналогичного кандидата. Кстати, насчет дисбаланса и грязи в ее потоке. Ты к ней слишком сурова. Она же темная. Ты других темных жен не видела. Настройся на любую и послушай». Несколько мгновений слитное сознание манипулировало кристаллом слежения, после чего окрасилось быстро нарастающей вспышкой отвращения и спустя миг распалось на две части. «Какой?» Алиса болезненно поморщилась. «Ужас! Это омерзительно! Они там не просто все невесты, они как эстафетные палочки, прошедшие несколько соревнований. Я столько грязи никогда не видела. Меня тошнит. Я словно вымазалась в этом, пока разбиралась в их энергопотоках. У нас есть пара частей? Можно мне пройти биологическую обработку?» «Это с непривычки». Торбран собственным импульсом стабилизировал поток своей половинки. «Пройдет. Тебе, видимо, просто не повезло. Попалось несколько не самых лучших жен темных. Вообще, среди них иногда бывают нормальные. Ну, или хотя бы не настолько грязные. Как та краснокожая жена, что держит сейчас реанимационный кристалл на спине своей половинки. У них все будет хорошо, если не погибнут». «Теперь я понимаю, почему у большинства темных не лучшее качество генотипа». Алиса сумрачно вздохнула. «Лучше бы я не смотрела. Но кто мог подумать, что такое возможно?» «За это, кстати, темные нас тоже ненавидят. Им свойственно перекладывать свою вину на других. Особенно на тех, кто вообще ни при чем, но по разным причинам совершил ошибок меньше. Для темных это уже повод для злобы. Так что мы вызываем у них острое чувство собственной неполноценности уже только одним своим существованием». Торбранд провел слияние, и слившееся воедино сознание добавило. «Но тем, кто помогает нам, мы помогаем в ответ, кем бы они ни были. Таковы заповеди сияющих. Мы поможем этим темным. Они доказали, что достойны помощи. Их будущее в их руках, и они умирали за него». Спасательную операцию удалось завершить до высадки противника в системе. Десантные корабли покинули Луну, и Торбранд открыл ноль-переход к Ушмаицу. Спустя несколько частей началась выгрузка, и экипаж Светоча Адельхейд покинул корабль в полном составе. Алиса с Эриком отправились на воздушное патрулирование местности. К ним присоединился круг валькирий командор Хильфлёд, и Торбрунд занялся подготовкой Ушмаицу к тайному сотрудничеству. Легированные гиены, так называли себя красные, стремящиеся обосноваться на Ушмаицу, вполне умело приспособили для жизни несколько древних подземных лабиринтов. Во время сезона дождей магнитная активность Ушмаицу сделает невозможным их обнаружение для других темных. Резко поднимающийся уровень земляной жижи скроет под собой входы и выходы в основные подземные базы. Во время штиля беглецам придется быть начеку, но крайняя захламленность Солнечной системы обломками некогда погибших земель упрощала задачу по организации обороны. Эскадра сияющих приступила к засеиванию астероидного океана минами-ловушками и скрытыми в режиме невидимости фугасами. После сюда пришлют по-настоящему серьезные средства обороны, включая ураганные усилители солнечной радиации, генераторы плазменной вспышки, стазис-закладки с антиматерией и прочее. Все это – самонаводящиеся боевые кристаллы, способные не просто ожидать в режиме невидимости появления противника, но специально созданные для того, чтобы подкрадываться к вражеским кораблям, прячась за мелкими космическими объектами от одного к другому, и атаковать незримыми излучениями, уничтожающими технику, либо сжигающими электронику и широкий перечень прочего техногенного оборудования. В открытом космосе многие ловушки не столь эффективны, потому что темные приноровились сжигать их мощными ударами по площадям на удачу. Но внутри астероидных скоплений и прочего хлама, среди которого легко затеряться, автономные боевые кристаллы демонстрируют высокую эффективность. Обнаружить их нелегко, а сближаются они с целью быстро, и при этом, в отличие от фугаса, не являются одноразовым средством поражения. Если обстановка на фронтах позволит, то на орбите Ушмаицу можно будет поставить гравитационные ловушки. Остальное в руках краснокожих беглецов. Если удержат конспирацию на высоком уровне, то выживут. Главное, не выпускать из системы живыми залетных любителей легкой наживы и не попадаться на глаза крупным силам противника, которым было бы не лень возиться с напичканной смертельными ловушками Солнечной системой ради горстки беглецов, зарывшихся в недра лишённой полезных ископаемых земли. Неторопливо парящий над заснеженной тайгой громадный грифон штурмовой породы тускло поблескивал кристаллами снаряжения, преломляющими яркие лучи полуденного солнца. Могучий небесный воин раскинул мощные крылья, повисая на восходящих воздушных потоках, и внимательно наблюдал за происходящим на земной поверхности. Внизу, на лесной поляне, у подножья 50-метровой ели, миниатюрная фигурка в сияющей белом женской броне протягивала наполненную орешками ладонь паре забавных бельчат. Хвостатые пушистые комочки ловко сновали по вертикальной поверхности древесного ствола и беззастенчиво тянулись крохотными лапками к заманчивому лакомству. Высоко вверху мелькнула человеческая тень, и боевой грифон издал короткий крик, посылая сигнал кристаллу системы опознавания свой-чужой. Алиса перевела взгляд от пушистых жадин в небеса и помахала рукой стремительно снижающейся валькирии. «Вот ты где, сестричка!» Гармоничная Хильфлёд приземлилась рядом с Алисой, и один из бельчат немедленно запрыгнул ей на плечо, требуя подарка. «Наглец!» Очаровательная валькирия мелодично рассмеялась и посмотрела на подругу с высоты своего 4-метрового роста. «У тебя найдется лишний орешек, а то у меня ничего нет. Давно ты здесь?» 1.5 часа. Алиса протянула ей лакомство для бельчонка. «Как только начался совет каст. Скучаешь?» Хильфред скормила орешек пушистому нахалу. «Полетаем на перегонки. Я все еще рассчитываю когда-нибудь тебя обогнать. Или ты не в настроении?» «Со мной что-то не то», улыбнулась Алиса. «После первого идеального слияния я вообще не могу спокойно существовать вне потока Торбранда. Мне словно не хватает своей энергии для жизни. Как будто неожиданно оказалось, что собственного потока недостаточно для полноценного существования. Я даже обращалась к медицинским асам, но они заявили, что я абсолютно здорова. И рекомендовали пешие прогулки по хвойной тайге, а также почаще отдыхать от гравитационного контура». Небесно-голубые глаза Алисы весело сверкнули сиянием. «Вот я и отдыхаю», – «Сильно утомляет гравитационный контур?» – уточнила гармоничная Валькирия. «Мне так часто, как тебе, не приходится в нем находиться. К тому же, у нашего рода к нему генетическая адаптация. Когда я вместе с Торбрандом, то контура вообще не чувствуется». Алиса отдала бельчонку оставшийся орешек и отряхнула ладошки. «Энергия аса настолько огромна, что компенсирует любую мою усталость просто мимоходом. Если долго поддерживать гравитационный баланс самостоятельно, то за несколько суток понемногу накапливается усталость. Но так, чтобы прям надолго, я одна еще не оставалась». Она вновь улыбнулась. «Торбрент прогоняет меня нечасто, только когда занят воинскими секретами. Я ведь до таких деяний еще не доросла». Алиса мечтательно улыбнулась и поднялась в воздух на 1,20 м, чтобы быть вровень с подругой. «Тебе повезло больше. Вы с Хродмаром развиваетесь одновременно. Какая у вас разница в возрасте? 11 лет? 12. Хильфред осторожно сняла с плеча пушистого надоеду и аккуратно высадила его на дерево. Откуда-то сверху немедленно спустилась сердитая мать белка, и бельчата бросились на утёк, исчезая в заснеженных еловых ветвях. «Впервые я увидела его, когда мне было 16. Командование уже знало, что наши потоки идеально подходят друг другу, и меня специально перевели из мира Ариады в мир пограничный, чтобы сразу готовить для удержания его потенциала. Но Хродмару меня показали только через 4 лета, когда ему исполнилось 32, чтобы не отвлекать от ратных дел соблазнами составления преждевременных планов». «Ого!» Алиса сделала большие глаза. «Сурово. Вот что значит воинская каста. Но для вас, рожденных воинами, все это, надо полагать, дело привычное». Очаровательная гармоничная Валькирия с легкой улыбкой покачала головой. «Ты не представляешь, как я пережила эти лета. У меня кристалл связи работал даже ночью, настроенный на частоты 40-й ударной. Всякий раз, когда они вступали в бой, его светоч был в первой волне атакующих, сразу за светочем аса Торбранда. Темные бьют по светочам целыми эскадрами, из наиболее мощных систем вооружения, плотность огня немыслимая. А он там один, без меня, и даже не знает обо мне. Пока длились битвы, мне кристалл связи вместо сердца был. Все из рук валилось, и я проваливал проходные экзамены. Потом наставники обо всем догадались и перестали мне назначать экзамены, если они совпадали с днями сражений. А через 3 лета он едва не погиб во время наземного штурма. Его тело получило столько повреждений, что штурм он заканчивал в режиме внешнего управления. Я когда увидела, как его поток переместился за границы биологического тела и остановилось сердце…» Хильфлёт умолкла, заново переживая тяжелую картину прошлого. И огромный двухметровый поток ее роскошных белоснежных волос потускнел, теряя сияние. «Я плохо помню, что тогда произошло», — негромко продолжила она. «У нас шло занятие по учебно-боевому маневрированию. Я потеряла сознание прямо в полете. Меня срочно доставили в госпиталь. Сестры потом шептались, что моя сущность пыталась уйти следом за Хродмаром. Но это они, наверное, преувеличивали. В общем, каста целителей прислала медицинского аса. Он поставил меня на ноги за 1/4 часа и погрузил в сон на сутки. Утром я узнала, что сразу после штурма Хродмара вывел из режима внешнего управления ас Торбранд. Никто не знал, что могучему Торбранду по силам такое. Позже выяснилось, что он лично перенес точно такую же операцию когда-то очень давно. И проводил ее сам легендарный ас Светодар. Хродмара в стазис-капсуле перевезли в госпиталь к тому же самому медицинскому асу. И я тайком сбежала из своей палаты, чтобы посидеть у стены реанимационного отделения. Там меня поймал медицинский ас, но позволил побыть рядом с реанимационным свечением, где без сознания лежал Хродмар. Я просидела там сутки, держа его за руку и рассказывая о том, как сильно его люблю. И за это мне попало от Конунга, который как-то почувствовал мое присутствие в реанимации. Ас Торбранд появился прямо там, у меня за спиной, из области прямого перехода, и прогнал меня обратно в казармы. И сказал, что если я не в состоянии держать себя в руках, то делать мне в Валькириях нечего. С тех пор я всякий раз, когда вновь начинала переживать за Хродмара слишком сильно, после основных занятий шла тренировать повышение потока энергоемкости. В результате 2 раза попадала в госпиталь с повреждениями ткани головного мозга. Хильфред коротко прыснула. Тогда ругать меня принимали целители. Укоряли за легкомыслие. Мол, с таким переусердием До свадьбы можно запросто не дожить, без всяких боёв. «Я так рада, что у вас всё закончилось хорошо». Алиса потрясённо смотрела на подругу, пытаясь поставить себя на её место и представить, каково ей пришлось в то время. «А как всё прошло в тот день, когда тебя показали Хродмару? Он обрадовался, и вы сразу объявили о помолвке?» «Ага, как же!» Звёздно-огненные глаза очаровательной Валькирии вспыхнули ярким свечением, и белоснежный водопад её волос подхватил их сияние. «Там такое произошло!» Она мелодично рассмеялась. «Я чуть от ужаса не умерла. Сейчас смешно, а тогда казалось, что мир рухнул. Что ещё случилось?» Алиса невольно затаила дыхание, загораясь волнением за подругу. «У нас же разница в 12 лет», – напомнила Хильфлёд. «То есть в момент его 32-летия мне было 20. В смысле, ещё одно лето до выпуска оставалось. Согласно канонам воинской касты, Валькирия до 21 лета не может называться Вестой. Поэтому Хродмару меня показали заочно. Просто прислали стандартный образ из архивной скрижали и сообщили, что я гармоничная Валькирия, которая после выпуска будет держать его потенциал». «Он обрадовался?» Алиса замерла в ожидании. «Он подал рапорт в штаб группировки, где заявил, что отказывается от моей кандидатуры», – сообщила Хильфлет. «Потому что у него уже есть Веста». «Не может быть!» – потрясённо выдохнула Алиса. «Это ужасно! Откуда она взялась?» Штаб официально уведомил меня об отказе. Очаровательная воительница подобрала пригоршню сверкающего под ярким солнцем снега и принялась лепить снежок. И в тот миг я подумала, что у меня рассудок помутился из-за переутомления на тренировках, и всё это мне чудится. Трое суток я ходила словно в тумане, плохо понимая, как теперь быть, и меня отправили в госпиталь. Оттуда доложили обратно в штаб. Ситуация была признана критической, и дело дошло до Конунга Торбранда. Он во всём разобрался, и мы с Хродмаром впервые встретились лицом к лицу. «Торбранд изгнал твою соперницу?» На этот раз большие глаза Алисы получились ещё больше. «Нет», – негромко рассмеялась Хильфлёд. «Не было никакой соперницы. Это была я. Как так?» «Когда Хродмар лежал в реанимации, а я сутки просидела рядом, то его поток сохранил частотную развертку моего личного контура». Глаза и волосы дарийской валькирии вновь испытали всплеск сияния. «После того, как он вернулся в строй, оказалось, что он помнит мой поток, потому что он помог ему бороться за жизнь. И знает, что мы идеально подходим друг к другу. Но он не знал, кто я. Представляешь, он решил, что обязательно разыщет меня, как только появится возможность, и другие весты ему не нужны. Он считал, что я из касты целителей, раз мой отпечаток появился у него после госпиталя. И Хродмар отправил запрос в совет касты целителей пограничный с моим отпечатком. Там, естественно, никого не нашли и отправили запрос дальше, советы касты целителей других галактик. И он сказал, что будет ждать результатов столько, сколько потребуется, хоть 100 лет. Он даже не посмотрел на мой образ, когда штаб сообщил ему о том, что меня готовили специально для него. Даже не глянул. Сразу подал рапорт об отказе, и всё. К вечеру тех же суток тёмные атаковали чертог Лебедя, и 40-я ударная в составе сводной группировки вступила в сражение. В общем, спустя получасть он об этом уже и не помнил, а в штабе в тот момент хватало забот посерьёзней. «Вот это приключение!» Облегчённо выдохнула Алиса. «А что было потом?» «Потом мы ещё одно лето ждали моего выпуска». Сияние очаровательной валькирии вновь усилилось, и она сосредоточилась на лепке снежной сферы. «После выпуска валькирии положен краткосрочный отпуск, чтобы навестить родичей перед отправкой на фронт. Я вернулась в мир Ариадны на 4 суток, но выдержала только 2. Весь родовой замок видел, как мой поток рвётся сюда. И на 3-е утро отец сообщил, что родичи собрались меня провожать. Наш род – один из первых 1,5 сотен. Мы в побратимах с родом Форнер вот уже 9 миллиардов лет, со дня сотворения воинской касты. Все очень гордились тем, что я заключу супружеский союз с гармоничным воином из рода побратимов. Поэтому род перед вылетом подарил мне обручальный светоч. С тех пор, как вы с Торбрандом сыграли свадьбу 431 лето назад, это стало традицией для гармоничных валькирий воинских родов». Она протянула Алисе вылепленный в виде светоча снежок, по диаметру которого вился свастичный обручальный узор. «Так как? Летим на перегонки? Конечно, летим. Бело-золотые волосы Алисы вспыхнули всплеском сияния. Ты первая. Броня Хильфлёт усилила свечение, реагируя на возмущение личного потока владелицы, и очаровательная дарийская воительница сорвалась с места в стремительном ускорении. Алиса рванулась в погоню, и несколько частей, пара точёных женских фигурок, мчалась через тайгу, на высокой скорости маневрируя между деревьев. От схлопывающихся потоков воздуха с густых еловых лап срывала снежные шапки, и образовывавшаяся снежная взвесь словно рисовала в воздухе траекторию движения воительниц. На очередном развороте Алиса догнала Хильфлёт, мощным ускорением вышла вперёд, вырываясь из лесной чащи в небесную высь, и состязание продолжилось на высоте километра над заснеженными верхушками деревьев. Скорость мгновенно возросла до сверхзвуковой, и обе воительницы филигранно гасили возмущение воздушных потоков, не позволяя грохоту преодолевания звукового барьера нарушать привычное течение лесной жизни. Спустя час беспрерывной гонки кристалл связи принял недовольный сигнал от Эрика, которому надоело летать туда-сюда за бесконечно маневрирующими соперницами, и обе подруги погасили скорость, приземляясь на плоскую вершину широкого приземистого холма, едва припорошенную снегом. «Надо тренироваться», – Хильфлёт сняла с брони энергозащиту. «В следующий раз я тебя точно догоню». Она восхищенно посмотрела на Алису сверху вниз. «Ты такая кроха, а так здорово летаешь. Я не перестаю удивляться. Ты пробовала соревноваться с Торбрандом?» «Способность летать мне досталась от первого воплощения». Улыбающаяся Алиса тряхнула водопадом волос, меняя бело-золотой цвет на белоснежный. «Но угнаться за Торбрандом невозможно. Он боевой ас. Сила его сущности максимальна. А я на момент смены тела провела в сражениях с Торбрандом только 3 лета. Поэтому я немного сильнее тебя. Я сражаюсь 2,5». Согласилась очаровательная дарийская воительница. «Но на твою долю сражений выпало больше. Я смотрела архивы». Она печально вздохнула. «Как бы мне уговорить Хродмара, чтобы он позволил мне остаться рядом с ним еще на 3 лета? Адельхейд, Торбранд торопит тебя с уделом матери?» До возвращения высокомерных предков речь об уделе матери не идет. Алиса погрустнела. «Речь вообще ни о чем не идет, кроме пилотирования. Да и с этим, можно сказать, повезло. Если бы не твоя идея с энергокрыльями, я могла бы до сих пор быть на Светоче бесполезным пассажиром». «Да уж, идея удалась». Хильфлёт хихикнула, потирая пострадавшее в свое время мягкое место. «Как сейчас помню». «Не грусти, сестричка, скоро все прояснится. Штаб флота ожидает глобального наступления темных. Значит, высокомерные сияющие скоро будут в нашем слое вселенной». Лицо гармоничной валькирии утратило веселое выражение и потемнело. «Главное – выдержать первый удар противника. Темные вновь собрали бесконечные полчища. Битва будет жестокой». Алиса печально окинула взглядом холм. «Торбранд требует от Совета Каст Арктиды немедленной эвакуации населения в полном составе. Здесь и так почти никого не осталось. Холмы и поляны, лишившись усадеб, выглядят так сиротливо. Здания уже завершили процесс разложения. Всюду лишь россыпи щебня и минерального крошева. А когда мне было 10, на всех этих полянах стояли прекрасные скуфы, большие и роскошные. Многим из них было больше 100 000 лет». Она на мгновение умолкла. «Скоро я навсегда покину свою родину. Мне будет не хватать этой тайги и этих снегов. Сияющие вернутся сюда», – решительно заявила Хильфлёт. «Мы не собираемся отдавать Арктиду темным. Мы лишь эвакуируем отсюда население, чтобы у противника было меньше соблазна наносить по Арктиде массированный удар. Это позволит сберечь миллионы сияющих и сохранить саму Землю. Даже если темные сумеют оттеснить нас от системы Ярна и начнут грабить ее немедленно, мы отобьем систему, как только разобьем наступающие полчища противника и перейдем в контрнаступление. Сейчас главное – вывести гражданское население. Здесь всего лишь 20 миллионов сияющих, но большая их часть – это дети, еще не освоившие гравитационный контур». Она умолкла, вспомнив нечто, давно терзающее ее любопытство, и спросила. «Мне все интересно, куда планируется вывозить вымирающих мавов? Они же вид, возникший в условиях низкой гравитации. Им даже на руте тяжеловато. Каста Творцов надеялась провести эксперимент по возрождению их расы здесь, на Арктиде. А теперь все усложняется. Торбранд говорил, что получение первого поколения мавов с очищенным генотипом, удовлетворяющим условиям начала процедуры возрождения расы, потребует порядка 200 лет с небольшим. Вспомнила Алиса. До тех пор Центр Высокомерных Вики не станет проводить процедуру возрождения их Земли и отмежевания Солнечной системы. Наверное, эти лета оставшимся мавам придется провести на Руте или на Трааре. Других земель с низкой гравитацией у сияющих в мире пограничной нет. Можно договориться с кем-нибудь из светлых, среди них как раз достаточно раз эволюционировавших в условиях низкой гравитации. Те же Роусайцы и Раконы совсем недалеко. И в то же время дальше от линии фронта, чем Арктида. Какой будет линия фронта после начала наступления темных, сказать сложно. Хильфтед покачала головой. За Раконов и Роусайцев нам придется драться уже сейчас. На них удар противника обрушится одновременно с нами. Их жизненное пространство лежит точно на пути врага к чертогам сияющих. Кристаллы связи обеих подруг одновременно вспыхнули сигналом боевой тревоги. И в сознании Алисы возник образ Торбранда. «Срочно на борт. Мы возвращаемся в систему Аркольна. С Дэй передали. Флоты темных в гиперпространстве получили мощное ускорение. Наступление противника началось».